Глава 58. Восход солнца. Сопровождая госпожу Лорану вниз по лестнице, они повстречали Блёдгарма и его эльфов, которые мчались наверх, перескакивая через 4 ступеньки. «Губитель шейдов, Арья!» – вскричала эльфийка с длинными черными волосами. «Вы не ранены? Мы слышали горестные причитания Сапфиры и решили, что кто-то из вас погиб!» Эреган посмотрел на Арью. Клятва хранить тайну, данная королеве Имеладрис, не позволяла ему рассказывать об Арамисе и Глоэдре в присутствии лиц, не имеющих отношения к Дювальденвардену. Например, госпожи Лораны. Без разрешения самой Имеладрис, Арьи или любого другого наследника эльфийского королевства. Арья кивнула и сказала: «Я освобождаю тебя от этой клятвы, Эреган. И тебя тоже, Сапфира. Можете рассказать все, что сочтете нужным». «Нет, мы не ранены», — сказал эльфам Эреган. «А вот Арамис и Глоэдр только что погибли. Они пали в бою над Гиледом». Эльфы вскрикнули в один голос, сраженные этой ужасной вестью, и засыпали Эрегана вопросами, но Арья, подняв руку, остановила их. «Сейчас не время и не место удовлетворять ваше любопытство. Вокруг полно вражеских солдат. Да и в данную минуту нам неизвестно, кто может нас подслушивать. Держите свое горе при себе. Спрячьте его глубоко в сердце до тех пор, пока мы не окажемся в полной безопасности». Она помолчала, посмотрела на Эрегана и прибавила: «Я непременно сама расскажу вам все об их гибели, как только Эреган сможет сообщить мне об этом». «Неон Онавиохната, Арья Дрёкнинг», — пробормотали они в ответ. «Так значит, ты все-таки услышал мой призыв?» — спросил Эреган у Блёдгарма. «Да», — ответил ему этот удивительный эльф в волчьей шкуре. «Мы бросились вам на помощь, но путь нам преградило множество вражеских воинов». Эреган приложил руку к груди в традиционном эльфийском жесте уважения и торжественно промолвил: «Я прошу у вас прощения за то, что столь самонадеянно бросил вас, Блёдгарм Элда. В пылу битвы я несколько утратил осторожность и слишком уверовал в свои силы. Из-за этой моей ошибки мы все чуть было не погибли». «Тебе вовсе не нужно просить прощения, губитель шейдов. Мы тоже сегодня допустили ошибку, и я обещаю, что больше это не повторится. Отныне мы будем сражаться бок о бок с тобой и Варденами без каких-либо условий и ограничений». Затем они все вместе спустились во двор, и оказалось, что Вардены уже перебили или взяли в плен большую часть солдат, находившихся в донжоне. А те немногие, что еще продолжали сопротивляться, сдались сразу же, едва увидев Лорану под стражей. Сапфира, минуя лестничные пролеты, которые были слишком узки для нее, спустилась на двор сама и уже ждала их там. Эреган остался во дворе вместе с Сапфирой, Арьей и госпожей Лораной, пока один из варденов разыскивал Джурмундура. Когда тот наконец явился, они рассказали ему о том, что произошло в башне. И он был прямо-таки потрясен их рассказом. А затем передали ему Лорану. Джурмундур поклонился ей. «Можешь быть уверена, госпожа, что вардены станут к тебе относиться с должным уважением и почетом, соответствующим твоему высокому рангу. Мы, конечно, твои враги, но мы цивилизованные люди». «Спасибо», — ответила она. «Рада это слышать. Однако меня куда сильнее беспокоит безопасность моих подданных. Если это возможно, я хотела бы без промедлений переговорить с вашей предводительницей, госпожой Насуадой, относительно ее дальнейших намерений». «Полагаю, что и она желает поскорее переговорить с тобой». Прощаясь с Эреганом и Арьей, госпожа Лорана сказала: «Я несказанно признательна тебе, прекрасная эльфийка, и тебе, храбрый всадник, за то, что вы убили это чудовище, не дав ему навлечь на мой город беды и разрушения. Судьба сделала нас противниками в этом конфликте, но это вовсе не означает, что я не в состоянии восхищаться вашей храбростью и отвагой. Мы, наверное, никогда больше с вами не встретимся. А потому от всей души желаю вам обоим удачи». Эрагон поклонился. «И я желаю тебе счастья и удачи, госпожа Лорана. И пусть звезды освещают твой путь», – прибавила Арья. Затем Блёдгарм и остальные эльфы вместе с Эрагоном, Арьей и Сапфирой отправились на поиски Носуады. И вскоре встретили ее. Она разъезжала на своем жеребце по серым улицам Фейнстера, осматривая причиненные городу разрушения. Носуада радостно, с явным облегчением, приветствовала Эрагона и Сапфиру. «Как это хорошо! Вы, наконец, вернулись!» – воскликнула она. «Вы были нам очень нужны, особенно в последние дни. О, Эрагон, я вижу у тебя новый меч. Настоящий меч всадника. Это тебе эльфы подарили?» «Да, некоторым образом». Эрагон оглядел толпу людей, успевшую собраться вокруг них, и сказал, понизив голос. «Носуада, нам нужно поговорить с тобой наедине. Это очень важно». «Хорошо». Носуада осмотрела здания, стоявшие поблизости, и указала на дом, судя по всему, покинутый хозяевами. «Идемте вон туда. Я думаю, там вполне можно поговорить». Двое ночных ястребов, телохранители Носуады, тут же бросились, чтобы осмотреть дом, и через несколько минут вернулись обратно, с поклоном сообщив Носуаде. «Дом пуст, госпожа». «Вот и отлично. Спасибо». Она спрыгнула с коня, отдала поводья кому-то из свиты и вошла внутрь. Эрагон и Арья последовали за ней. Некоторое время они бродили по разоренному жилищу, пока не нашли помещение. Это оказалась кухня с достаточно большим окном, чтобы в него могла пролезть голова Сапфиры. Эрагон распахнул ставни, и Сапфира положила голову на деревянный подоконник. Ее дыхание мгновенно наполнило кухню запахом подгорелого мяса. «Можешь говорить, ничего не опасаясь», — сказала Арья и произнесла несколько заклинаний, защищающих от подслушивания. Носуада нервно потерла руки, словно ее знобило, и спросила. «Ну, что там у вас произошло, Эрагон? Говори скорей!» Эрагон сглотнул, чувствуя комок в горле от того, что сейчас придется снова все вспомнить, рассказывая Носуаде о трагической судьбе Арамиса и Глоэдра. Потом все же заставил себя начать. «Видишь ли, Носуада, мы с Сапфирой не одни участвовали в этой битве. С Гальбаториксом сражался еще один всадник со своим драконом». «Я так и знала!» — выдохнула Носуада, и глаза ее засверкали. «Это единственное объяснение всему, что там происходило. И это, конечно же, были ваши учителя. Те, что готовили вас в Элисмере, верно?» «Да, это были наши учителя», — подтвердила Сапфира. «Но их больше нет». «Как это нет?» Эрагон стиснул зубы и молча кивнул. Слезы застилали ему глаза. «Они погибли над Гиллидом нынче утром. Их убил Гальбаторикс, использовав Торна и Муртага. Я слышал, как он говорил с ними устами Муртага». Сияние тут же погасло в глазах Носуады. Возбужденное выражение лица сменилось мрачной застывшей маской. Она прямо-таки рухнула в ближайшее кресло и молча уставилась на пепел в холодном очаге. Вокруг стояла полная тишина. Потом Носуада вдруг встрепенулась и спросила. «А вы вполне уверены, что они погибли?» «Да, вполне». Носуада вытерла глаза рукавом. «Расскажи мне о них, Эрагон. Можешь?» И следующие полчаса Эрагон рассказывал об Арамисе и Глоэдре. О том, как им удалось выжить после гибели всадников, и почему они решили укрыться в неприступных лесах Дювальденвардена. Он рассказал также об их увечьях и недугах, о том, какие они оба были замечательные, как чудесно было у них учиться. Ощущение невосполнимой потери еще больше усилилось, когда он стал вспоминать те долгие дни, которые провел в обществе Арамиса на утесах Тельнаира. И все то, что старый эльф сделал для них сапфирой. Когда же он добрался до последнего боя с Торном и Муртагом, сапфира подняла голову и опять принялась жалобно и негромко причитать, кляня жестокую судьбу. Когда Эрагон закончил свой рассказ, Насуада тяжко вздохнула и сказала: «Мне очень жаль, что не довелось познакомиться с Арамисом и Глоэдром. Увы, мне, наверное, и не суждено было это сделать. Но одного я всё-таки не могу понять, Эрагон. Ты сказал, что слышал, как Гальбаторик с ними разговаривал. Как же тебе это удалось?» «Да, мне бы тоже хотелось это узнать», — поддержала её Арья. Эрагон огляделся, ища, чем бы промочить горло. Но в кухне не оказалось ни воды, ни вина. Он прокашлялся и стал рассказывать об их последнем посещении Лесмеры, и сапфира время от времени вставляла свои комментарии, но ему, в общем, не мешало. Начав с того, как он узнал правду о своем происхождении, Эрагон затем быстро перечислил всю последовательность событий, произошедших за те несколько дней, что они провели у эльфов. От обнаружения звездной руды у корней священного дерева Миноа до изготовления Брисингра и посещения Слоана. А в довершение он сообщил Насуаде и Арье об Олдунаре, сердце сердец каждого дракона.